К концу июля владелец магазина и дома наконец заявил, что Люба больше ничего ему не должна и может считать себя свободной. К этому времени она успела познакомиться с двумя молодыми казахами, которые учились в Турции, а летом подрабатывали точно так же, как она, в магазинах, один в ювелирном, другой в меховом. Это были веселые, бойкие парни, не стеснявшиеся своей работы и, казалось, не чувствовавшие себя униженными. Они объяснили Любе ее первоначальную ошибку. Не нужно было соглашаться на оплату работы помесячно. Нужно было требовать, чтобы владелец отеля платил за каждый день работы. Здесь это принято. Вообще в Турции оказалось множество казахских студентов. Турция заключила договор с Казахстаном о взаимном обмене студентами, и казахские ребята, приехавшие в рамках этого соглашения учиться в Стамбул и Анкару, летом работали в курортной зоне. Все они прилично говорили по-турецки, потому что первый год обучения считался подготовительным и был посвящен полностью изучению языка и литературы. Со знанием языка им было, конечно, намного проще, да и друзьями они здесь обзаводились. Казахские парни и помогли Любе найти другую работу, не такую унизительную и дававшую хоть какую-то перспективу рано или поздно уехать. Это была работа менеджера в ресторане «Дюпон» в Кемере. Впрочем, слово «менеджер» оказалось, разумеется, эвфемизмом, прикрывающим всю ту же работу зазывалой и переводчиком. Ресторан находился на территории комплекса «Марина», что означало «приморский», и был расположен между огромным пятизвездным отелем «Тюркиз» и пляжем. Хозяин ресторана, окидывая Любу с ног до головы, плотоядным взглядом поставил свои условия. За каждого русского посетителя ей будет начисляться доллар. Кормить ее будут на $15 в день. Плата за жилье тоже $15 в сутки. Таким образом, чтобы оправдать свое пребывание в Дюпоне, она должна обеспечить как минимум 30 клиентов. Все, что получится сверх этого, будет накапливаться до тех пор, пока не хватит на билет до Москвы и на дополнительный визовый взнос. А это без малого $500. Рабочий день с 12 дня до полуночи. Она должна привлекать посетителей в ресторан, помогать им с меню, объяснять, что из чего приготовлено, быть милой и любезной, и всеми силами стараться сделать так, чтобы они почувствовали себя в Дюпоне уютно и комфортно, и обязательно пришли еще раз и привели с собой друзей. И чтобы заказывали много. Доллар с клиента. Даже чашка кофе стоила $2. А стакан свежего апельсинового сока еще дороже. Если питаться на $15 в сутки, ожирение тебе не грозит. Порция рыбы с гарниром — $12. Мясо, конечно, дешевле. Еще $2 — простой овощной салат из помидоров, огурцов и лука с оливковым маслом. В ресторан заходили довольные жизнью загорелые курортники в еще не просохших после купания плавках и купальниках. Такие же москвичи, как и сама Люба, они казались ей существами с другой планеты. Она бросалась к ним, приглашая посетить ресторан, предлагая свою помощь в выборе и заказе блюд, но частенько наталкивалась на высокомерный взгляд и произносимое холодно: «Я говорю по-английски и в вашей помощи не нуждаюсь». Как правило, это говорили роскошные длинноногие девицы, чем-то неуловимо похожие на Милу. Они не хотели быть русскими в этом курортном раю. Они хотели быть иностранками, отдыхающими в международном отеле и свободно пользующимися международным английским языком. Как немцы, англичане, датчане, итальянцы и австралийцы, которые в сентябре-октябре понаехали в Кемер. Предложений поправить материальное положение кроватно-постельным способом было много. Но Люба не смогла себя переломить, хотя случались минуты, когда она всерьез пыталась это сделать. Уговаривала себя, убеждала, что это вынужденная мера, но при мысли о том, что будет делать с ней потный волосатый турок с масляными глазками и кривыми ногами, к горлу подкатывала тошнота. Ну, почему к ней пристают именно такие? Ведь есть же красивые молодые турецкие парни, высокие, стройные, с мускулистыми ногами и огромными сияющими глазами в обрамлении невероятной длины ресниц. Если бы ее материальное благополучие было поставлено в зависимость от такого вот красавца, ей легче было бы уговорить себя и уступить. Все-таки не очень противно, можно перетерпеть.